Прежде чем приступить к записи этого цикла передач, мне пришлось выслушать множество самых разных мнений, и за, и против. Польза и необходимость разговора на эту тему не вызывает сомнений у любого культурного человека, однако были такие, кто говорил, что разговорами о четырех регулирующих принципах движения сознания Кришны мы только отпугнем публику. Но мы не говорим в наших передачах просто об ограничивающих принципах. Мы пытаемся дать нашим слушателям возможность подойти к пониманию истинной свободы. К свободе и независимости все мы стремимся как к признаку жизненного успеха. Но свободны ли мы при этом, находясь в плену пагубных привычек? И есть ли независимость от них, напротив, зависимость от Бога, истинная свобода? Об этом наша передача. Четыре ступени к свободе. Небольшое замечание. Речь в нашей передаче идет не о ступенях на лестнице к факелу статуи свободы в самой свободной стране, несмотря на то, что основной фактический цифровой материал мы используем на примере Соединенных Штатов Америки. Речь идет скорее о свободе духовной. Согласно ведической литературе, древнейшим в мире религиозным писаниям, в настоящее время мы живем в век Кали. Железный век, век ссор, лицемерия и раздоров, который характеризуется всеобщей деградацией. Нет нужды, конечно же, обращаться к писаниям, чтобы убедиться в том, что все это правда. Достаточно просто оглянуться вокруг, открыть любую газету, просто включить телевизор. Всюду информация о преступлениях, убийствах, кражах. И год от года становится все хуже. Таковы признаки деградации века Кали. Однако польза обращения к священным писаниям состоит в том, что из них мы можем понять, что даже в этот век Кали человек может избежать его воздействия, по крайней мере, в своей собственной личной жизни. Практикуя определенные принципы, можно оставаться свободным от пороков, присущих большинству обычных людей. Вспомните пример цветка лотоса, который является классическим в индийской ведической философии. Особенность цветка лотоса состоит в том, что он может находиться посреди огромного водоема, даже под водой, но остается не смоченным водой. Так и человек может жить в этот век Кали и познать подлинную свободу, будучи незатронутым злом этого века. Шримад-Бхагаватам, великий памятник ведической философии, советует нам отказаться от определенных действий, за счет чего мы можем избежать дурных воздействий века Кали, о которых мы говорим. Этими нежелательными действиями являются стрия, незаконная связь с женщиной, суна, мясоедение, панам, прием интоксикации любого рода, и дьютам, азартные игры или мошенничество. Если задуматься, можно понять, что этот набор является привычным и легко приемлемым для большинства современных людей. Современные люди склонны думать, что возможность открыто заниматься этого рода действиями является несомненным признаком свободы. Но они полностью не осведомлены зачастую о зависимости, естественно, следующей за этим. Итак, вспомним этот знаменитый список. Мясоедение, незаконный секс, интоксикации и азартные игры. Вот четыре опоры греховной жизни. Они прямо противоположны четырем основам религиозной жизни – милосердию, чистоте, воздержанию и правдивости. В наших передачах мы старались показать вам, каким образом незаконный секс уничтожает чистоту, мясоедение уничтожает милосердие, интоксикации уничтожают воздержание, а азартные игры уничтожают правдивость. Безусловно, просто перечислением этого списка дело не ограничивается. Все опоры греха взаимосвязаны, впрочем, так же, как и опоры благочестия. Поэтому мы стараемся включить в наш разбор нечто большее, чем просто указание на предельный вред этих основ греха, греховной жизни. Мы надеемся, что в результате четыре основные опоры религиозности, духовной жизни покажутся вам привлекательными. Долой азартные игры. Многие сегодня стали считать азартные игры уже индустрией. Но вы даже не можете себе представить, какую прорву денег проигрывают люди на каждом шагу и на каждом углу Соединенных Штатов. Никогда раньше люди не имели столько возможностей заключать различные пари. Легальные притоны покера и игры в блэкджек обосновались на пшеничных полях Северной Дакоты и заполонили фруктовые сады Южной Калифорнии. В общем, все почти как у нас в России. Для блага заключающих пари на дорогах от Сиэтла до Вашингтона породистые собаки гоняют механических кроликов, а люди швыряют мячи, шары или монеты в рот одноруких бандитов. Так называются игровые автоматы, если вы помните. Несмотря на все запреты и скандалы, связанные с азартными играми, знатоки, сидящие в удобных креслах, ставят на кон в пари миллиарды долларов через кассовые окна от золотоносных жил Нижнего Лас-Вегаса до грязных стеклянных клеток позади лавок, торгующих подделками произведений искусства в Нью-Йорк-Сити. Азартные игры, которые некоторые социальные обозреватели определяют как манию, отражающую коренные изменения отношения людей к работе и деньгам, размножились так стремительно, что специалисты измеряют их в процентах оборота национальной экономики. Известный американский автор и эксперт Джон Чарни, известный как наиболее крупный авторитет в мире по этому вопросу, сделал следующее наблюдение. Около 100 тысяч игроков заключили общее число ставок, большинство из которых были нелегальными, а половина из них заключалась частным образом, на сумму, составляющую около трети валового национального продукта Соединенных Штатов. Это ежегодно составляет более 1 триллиона долларов, то есть около 4,5 тысяч долларов на каждого молодого, зрелого и пожилого мужчину, женщину и на каждого ребенка. Некоторые эксперты ставят под сомнение такую высокую цифру, но федеральные наблюдатели оценивают сумму ставок среди профессиональных игроков, таких как букмекеры и гангстеры, в 32 миллиарда долларов ежегодно. Легальный оборот от азартных игр сегодня, по оценкам группы из Мэриленда, которая называется «Общественный институт изучения азартных игр», составляет около 24 миллиардов долларов в год. Поток законов, разрешающих лотереи, скачки и игру в бинго, обошел только 4 штата – Миссисипи, Индиану, Юту и Гавайи. В этих штатах до сих пор запрещены все формы азартных игр. В перспективе технические нововведения, которые ориентированы на еще большее расширение игорного бизнеса. Монетные машинные лотереи, кабельные телевизионные сети и телефонные ставки. позволяющие совершить мгновенную трансмиссию, распространение азартных игр и охватить игрой всю нацию. Перспектива неконтролируемого распространения азартных игр беспокоит некоторых обозревателей, но есть ясные свидетельства того, что американцы ничего, по сути, не имеют против игры случая. Наблюдения федеральных исследователей показали, что более 60% всего взрослого населения США участвует в какого-либо рода игре на деньги, и 80% опрошенных в 1992 году приветствуют легальный игровой бизнес. Многие из нас слышали о Лас-Вегасе, о стране иллюзий, стране теней и мечты для многих. Однако мало кто из нас знает о городе Атлантик-Сити в Соединенных Штатах, хотя этот город является излюбленным местом проживания и тусовки русских эмигрантов в Соединенных Штатах. Так вот, в Атлантик-Сити игорный бизнес распространен в наибольшей степени. Приблизительный доход всех 9 казино города, исключая все издержки и налоги, поднялся за прошлый год на 36%, то есть достиг 1,5 миллиарда долларов. Посещаемость игорных заведений, не спадая, поднялась от 10 миллионов в 1981 году до 27 миллионов человек сегодня. Дельцы от азартных игр прекрасно понимают, что это только начало, и поэтому полным ходом стараются уцепиться за удачу, ухватить миг успеха. Поэтому, например, такое известное казино, как «Центр Харака», пополнило недавно свои владения отелем стоимостью в 200 миллионов долларов и игорным залом на центральной улице этого известного города. Я все еще говорю об Атлантик-Сити. Международный курорт в октябре начинает расширять отель на 721 номер. И расширяться он будет до 1000 номеров. Известное казино в этом городе Golden Nugget, отель Hilton и гостиница Holiday. Все крупнейшие казино также планируют расширение. Это не случайно. Дельцы строятся, когда бизнес процветает. День, проведенный среди игроков в этом городе, Атлантик-Сити, показывает то, как рассеиваются колебания у семей средних классов, которые ранее чувствовали себя несколько неловко в азартных играх. Уже упомянутый нами центр Харака сегодня заботится о детях родителей игроков. Комнаты для детей, о которых заботится специальный воспитатель, находятся всего в нескольких шагах от игральных столов и вращающихся автоматов. Крупные игроки, играющие более чем на 1000 долларов наличными и получающие в кредит 5000 долларов или больше, наслаждаются здесь просторными комнатами, пищей и напитками, которые представляют им бесплатно большинство казино. Этот известный международный курорт представляет еженедельно 12 перелетов бесплатно для 48 игроков из Нью-Йорка. Увы, не только управляющие официальными игорными домами взволнованы очевидным успехом игорного бизнеса в Соединенных Штатах. Совершенно очевидный энтузиазм по этому поводу проявляют также и криминальные структуры. Несмотря на все предсказания о том, что легальные ставки сократят незаконный игорный бизнес, нелегальные игроки все еще превосходят своих законных соперников, по крайней мере, в соотношении 7 к 1. Полиция Вашингтона оценивает сегодня, что ставки достигают 250 миллионов долларов в год, что намного превосходит сумму, потраченную на официальную лотерею, проводимую в столице Соединенных Штатов. Из-за засилия неофициального игрового бизнеса, по сведениям полиции, рэкетиры сумели удержать большинство клиентов в игорных заведениях, увеличив выплату за выигрыш и предлагая очень гибкий и доступный сервис, расширяя кредит и позволяя людям играть, ставя на кон всего лишь 25 центов в день. Иначе говоря, они стараются удержать игроков у столов или у автоматов любой ценой. Содержатели задних комнат игорных заведений воспользовались преимуществом легальных лотерей, используя государственные номера для собственной игры. Командующий полицией нравов в Чикаго капитан Деннис Деннин говорит, что самая большая проблема для полицейских сегодня – это нелегальный игорный бизнес. Бум в телевизионной трансляции спортивных соревнований выдвинул вперед спортивные пари, которые сегодня оцениваются цифрами от 60 до 75 миллиардов долларов в год. И это подняло на новые, прежде неизвестные высоты в национальных масштабах нелегальные игры, которые отстают только от нелегальной торговли наркотиками, которая оценивается сегодня 79 миллиардами долларов в год. Эти самые спортивные пари часто называют основным источником взяток полиции, исполнительной местной власти. В своем новом полном руководстве по игровому бизнесу Джон Скерни говорит: «Никакая другая форма нелегального игрового бизнеса не услаждает так полицейскую и административную систему, охрану, как незаконный букмекинг». К сожалению, полиция практически бессильна в своей борьбе с игровым бизнесом, поскольку эти преступления зачастую не расцениваются публикой как таковые. Публика не считает это серьезным уголовным преступлением, и всего лишь по 2% случаев преступлений возбуждены уголовные дела. Мы не случайно приводим такое большое количество цифр и фактов, и не случайно даем вам всю эту пищу для размышлений. Мы пытаемся подвести вас к совершенно очевидному в этом мире выводу. Игорный бизнес, как и многие виды бизнеса, замешан на обмане. Обмане, который приводит к тому, что, как правило, как обычно в этом мире, богатые богатеют, а бедные разоряются. И не случайно среди тех, кому азартные игры наносят наиболее явный ущерб, насчитывается около миллиона карточных должников. В это число входят члены их семей, их деловые партнеры, все их ближайшее окружение, к помощи которого они обращаются в случае трудности, в случае проигрыша. В штатах Коннектикут и Мэриленд попытались решить проблему наличия вот таких вот несчастных, разорившихся людей за счет перечисления части доходов от пари на психические лечебницы для людей, пристрастившихся к азартным играм. Так, например, в таком лечебном центре в Бриджпорте находится около 75 карточных должников, некоторые из которых, как сообщает директор этого центра Патриция Нир, находятся уже практически на грани самоубийства. Эксперты также говорят, что жертвами азартных игр становятся те, кто меньше всех в состоянии позволить себе участие в них, то есть люди с низкими доходами. Изучение состава игроков в штате Мичиган подтвердило, что люди с небольшими доходами тратят большую часть своих маленьких доходов на игру, на лотерею, хотя в абсолютном отношении это меньше, чем тратят те, у кого большие доходы. Разочарование, которое постигает неудачливых игроков, зачастую сопряжено с преступлениями и обманом, на которые они пускаются, будучи соблазненными легкими деньгами от игрового бизнеса. Со времени первого пришествия игрового бизнеса в Атлантик-Сити, процент преступлений там утроился. В результате проверок полиции и записей в различных казино обнаружено, что более 2 миллионов долларов было дано в долг 25 сомнительным личностям, включая некоторых, которые заявляли, что сумма, которую сужает им казино, нужна для финансирования наркотиков и проституции. В отзыве, напечатанном недавно в газете New York Times, говорилось, что казино и горные дома открываются гангстерами, которые отмывают таким образом незаконно добытые деньги, и, открывая легкодоступный кредит, позволяют игрокам постепенно разоряться. Карточные должники попадают в огромные финансовые трудности. Они занимают или даже крадут деньги у других, включая свои собственные семьи. Большие долги – постоянный факт их жизни. Эти люди плохо спят, они безразличны к еде, их не интересует ничего в жизни. Они легко могут запить, они напряжены и раздражительны, они помышляют о самоубийстве. Кроме огромного количества скандалов, эксперты предвещают и другие последствия нынешнего роста игр на деньги, который начался вместе с ростом отчаяния, принесенного годами экономических проблем. История показывает, что люди играют в азартные игры больше в тяжелые времена, говорит Винс Сантопьерто, заместитель исполнительного директора управления скачками Калифорнии. Некоторые другие эксперты связывают развитие игорного бизнеса с упадком моральных ценностей в обществе, упадком этики. Группа исследователей из Нью-Йорка, которая называется «Фонд 20-го столетия», изучая законные, легализованные пари, пришла к следующему заключению. Быстрое обогащение игрока, кажется, призвано насмеяться над основными ценностями капитализма. Привычкой к дисциплинированной работе, бережливостью, благоразумием, приверженности к порядку и балансом между усилием и вознаграждением. Для многих игроков соблазн может состоять просто в желании поразвлечься и уйти. «Мы возвращаемся сюда за острыми ощущениями, за развлечением», говорит канзасский фермер, направляющийся в Лас-Вегас. «Действительно, это подобно фантастической земле, так отличной от всего, что нас обычно окружает». Основной бизнесмен из Калифорнии, приезжающий в Лас-Вегас уже 30 лет, добавляет: «Мне нравится атмосфера, и все, что здесь происходит, это отличное место для расслабления». Каковой бы ни была причина, заключением пари наслаждаются так много американцев, что ожидается продолжение разгула азартных игр. Штаты, теряющие федеральную помощь, разрешают вопрос об уплате налогов через прибыль на игровой бизнес. «Я ожидаю, что в конце декады, возможно, число штатов, проводящих лотереи, удвоится», говорит директор лотереи в Колорадо Оуэн Хини. «Даже в христианских штатах, таких как Алабама и Южная Каролина, прижились программы скачек и лотереи. Для организаторов игрового бизнеса во всех отношениях ожидаются времена бума, поскольку американцы на все желают играть и заключать пари». Ну что ж, я надеюсь, что из содержания нашей передачи и из ваших собственных размышлений на эту тему вам, должно быть, стало совершенно очевидно, что азартная игра – родственно обману и нечестности. Каждый играет, чтобы выигрывать, независимо от того, согласны мы с этим или нет. Каждый хочет выигрыша. И чтобы выиграть, зачастую мы пойдем на все, даже на то, чего сами от себя не ожидаем. Возможно, некоторым из вас поднадоели уже американские имена, американские названия – факты, касающиеся Соединенных Штатов. К вашему удовольствию я могу сказать вам, что в России дела обстоят отнюдь не лучше. Казино и игорные дома, как видно, здесь, в Москве в особенности, находятся практически на каждом углу и пользуются достаточным успехом, соответственно. Игра на Руси имеет давние традиции. Вспомните наш разговор о кабаках в одной из прошлых передач, когда мы говорили о вреде пьянства. В повести «О горе и злосчастье» приводится следующее высказывание. «Кабаком то горе избудется, да то злое злосчастье останется». Почему же оно останется? Да потому что неотрывно от кабаков существовал и еще один вид веселья на Руси – азартная игра. Все в той же повести о горе и злосчастье родители предостерегали свое чадо от костарей, профессиональных игроков. А веком ранее в решениях 100-главого церковного собора были перечислены запрещенные азартные игры. Это зернь, то есть игра в кости с черной и белой стороной, шахматы и тавлеи, то есть шашки. Азартные игры тогда были строго запрещены, но, как это часто бывает, с дополнительной статьей дохода, полутайно, полуоткрыто, зернь и тавлеи водились в каждом кабаке, в отличие от шахмат, которые считались боярской игрой. Таким образом, государственное учреждение, кабак, становилось, выражая современным языком, криминогенной точкой. В обществе формировался образ кабака, место, где проявляются самые темные, самые отвратительные черты человеческой натуры. Пять тысяч лет назад, когда воплощенный Кали попросил Махараджу Парикшита указать ему место обитания, царь дал Кали четыре места для жилья. Это места, где проводятся азартные игры, где происходит пьянство, где имеет место проституция и мясоедение. Вспомните наш разговор о признаках этого века Кали, который мы вели в начале нашей передачи. И вспомните те рекомендации, которые даются священными писаниями, ведами, относительно того, как избежать влияния века Кали. Азартные игры – это одна из основ греховной жизни, по нашему определению. Там, где есть азартные игры, там автоматически проявляются и другие основные признаки этого века – обмана и лицемерия. Вы прослушали очередную передачу из цикла «Четыре ступени к свободе». Следующая передача будет заключительной в этом цикле. А эту передачу для вас подготовили Мурари Кришнадас и Вриндаван Чандрадас. Спасибо за внимание. До следующих встреч. Хари Кришна.